Он был воспитан не в католицизме, показал небольшое участие в судьбе матери и, конечно, по личным талантам не мог стать во главе одной из партий. Яков I, 1566-1625 годы, король Англии с 1603 года, Шотландии под именем Якова VI с 1567 года, сын Марии Стюарт. Теперь нам остается сказать несколько слов о других событиях царствования Елизаветы. Известна судьба непобедимой армады. Она погибла, конечно, не столько от неудачных битв, сколько от бурь. Но война эта указала Англии настоящее назначение. Тогда-то явились те великие мореплаватели, которых можно назвать праотцами английского флота. Многие из них были в сущности счастливые пираты, составившие себе огромные богатства грабежом испанских колоний и кораблей. Удачи эти возбудили в народе предприимчивость, корсары, которые в другое время подверглись бы строгости законов, сделались национальными героями. Чтобы познакомиться с бытом этих моряков, надо читать их биографии. Стоит только указать, например, на биографию Дрека, одного из знаменитейших тогдашних моряков. В обыкновенное время он заслужил бы имя смелого, но жестокого, кровожадного и бесчестного пирата. Дрек, Дрейк, Фрэнсис, 1540-1596 годы, английский мореплаватель. Внешняя политика Елизаветы увенчана была самыми блестящими успехами. Ее в насмешку называли протестантским папой. И действительно, если папа был центром католического мира, то королева была центром протестантского. Везде, где дело шло о движении протестантов, она помогала им и войском, и деньгами, она помогала и французским гугенотам, настолько, по крайней мере, чтобы задержать решительное торжество католицизма. Зато не было королевы, которая была бы предметом такой всеобщей лести со стороны протестантской партии. Король Генрих IV остался здесь верен своему характеру. Он знал слабую ее сторону, знал, что, приближаясь в то время уже к 60 годам, она имела притязание на некоторую красоту. В присутствии посла Елизаветы Генрих вздыхал перед ее портретом, тот уведомлял королеву о вздохах французского короля как о важном деле. Вообще, в ней было какое-то странное сочетание великих качеств с мелким тщеславием женским. Она гордилась именем девственной королевы. До 70 лет считала возможным внушать пламенные страсти. Щедро награждала за лесть в этом отношении. Внутри государства она водворила строгий порядок и благочиние, которых Англия дотоле не знала. Сокровища, отбитые у испанцев, побудили англичан к новым предприятиям. Тогда-то начали они занимать земли в новом мире. Сэр Уолтер Рэли открыл Виргинию. Здесь видим мы, как тогда с самыми практическими предприятиями соединялись фантастические цели. Рэли отправился в Америку в надежде найти там Эльдорадо, страну, преизобилующую драгоценностями, где золото валяется камнями. Вместо того он нашел страну бедную и суровую, Виргинию и табак. Он умел воспользоваться этими открытиями и показал Англии на всю важность колонизации в Америке. Великий мореплаватель, великий ученый, великий царедворец, он не остался чужд свойственных его веку слабостей. Он писал исполненные нежной страсти стихи к королеве, которой было тогда около 70 лет. Здесь он называл ее изящную нимфою. И можно сказать, что ловкая лесть не менее помогала ему при дворе, как и его великие заслуги. В истории народов вообще можно найти благоприятные эпохи, когда силы народа особенно напрягаются, и талантливые личности являются во всех сферах. Такова была для Англии эпоха Елизаветы. Вальсингам, Бурли и Бэкон принадлежали к числу главных ее советников. Поэтами ее царствования были Шекспир и Спенсер. О мореплавании мы уже говорили. Сверх того, в сфере торговли явились великие граждане. Стоит только упомянуть о Грэшеме, основателе лондонской биржи в 1567 году. В 1600 году была основана